Глава 13. Самакра полагал, что Талиас не выдержит, и ее вместе с Че Ри придется нести до каюты, поэтому заранее позаботился, чтобы на мостике дежурили несколько воинов. Его удивило, что Талиас умудрилась покинуть мостик на своих двоих и даже растормошила Че Ри, чтобы подставить ей плечо и увести. Самакра все равно распорядился, чтобы воины пошли вместе с ними на тот случай, если они все-таки отрубятся на полпути. Вот они ушли. И входной люк мостика закрылся. Наконец-то можно было браться за работу. «А в прою! Доложите обстановку!» — скомандовал Самакра, снова устраиваясь в командирском кресле. «Барьеры на полной мощности, орудия и расчеты в боевой готовности», — доложил офицер. «Налетчики 1 и 2 пока не атакуют». «Налетчик 2 подцепил корабль со старшим капитаном Трауном на борту лучом захвата», — вставила Далву. «Похоже, его притягивают к стыковочному порту средней зоны бакборта». Самакра кивнул. На текущий момент все разворачивалось по сценарию, который обрисовал Траун. Килджи и их неизвестные сообщники пустили Эйлос внутрь своего защитного периметра. Впрочем, Траун также предвидел, а Самакра сейчас убедился собственными глазами, что альтруизмом тут и не пахло. Поскольку Самакра во всеуслышание заявил о своем намерении захватить или уничтожить некордунский фрегат, вражеский командир решил сыграть на этой мнимой одержимости. Он надеялся заманить реющий ястреб поглубже в объятия гравитационного поля планеты, откуда так просто не сбежать, и уже тогда измотать противника боем. «Азморди, сравняйте скорость сближения», — приказал Самакра. «Мы должны медленно надвигаться на них, но оставаться вне зоны досягаемости их лазеров, пока старший капитан Траун не сделает свой ход. Сможете устроить?» «Без проблем, сэр», — заверил его пилот, склонившись над пультом. Реющий ястреб нырнул вперед. Самакра не сводил глаз с тактического дисплея, следя за тем, как оба корабля подбираются к врагам. Как и всегда, время было критическим фактором, и Самакра чуть его не упустил. Он рассчитывал, что Талиас заявится к нему со своими идеями сразу после того, как реющий ястреб и Эйлос разлетятся с Рапакка, каждый в своем направлении. Их спор уже тогда вылился бы в то, что происходило сейчас, и не пришлось бы тратить 5 часов на полет в доминацию, который закончился ничем. Но Талиас одолел сон. Разговор состоялся позже, и в результате они оказались настолько далеко от необходимой точки, что Че Ри пришлось выжать из себя буквально все силы, чтобы вовремя привести сюда реющий ястреб. Самакра был вынужден прибегнуть к этой маленькой хитрости. Если Талиас все-таки шпионила по заданию патриарха Турфиана, то, что Траун на ее глазах нарушил приказ Ба Кифа возвращаться на ней Парар и в очередной раз намеревался пренебречь запретом на упреждающий удар, обеспечило бы Турфиану двойной боезапас обвинений в его адрес. Не имело значения, что Траун был абсолютно в своем праве полевого командира переиграть приказ Ба Кифа о немедленном возвращении. Не имело значения и то, что старший капитан летел с Уингали на корабле «Паккаш», где запреты синдикуры не имели никакой юридической силы. Турфиан вкупе с отдельными ее членами, которые были заведомо настроены против Трауна, в любом случае вывернули бы ситуацию против него, да и остальных офицеров реющего ястреба приплели бы. Но теперь все было обставлено так, чтобы Талиас рассказала своему покровителю, как Траун всего лишь откликнулся на мольбу о помощи, а уже она сама на пару с Че Ри вынудили Самакра лететь следом. Совет с Синдикурой могут придраться к каким-то обстоятельствам, но, по крайней мере, поводов рубить на корню карьеры всех причастных у них не будет. Разумеется, при условии, что Траун преуспеет и здесь. 10 секунд до удара парализующей сети по налетчику 2, доложила в прою. «Сэр, по кому целимся?» Самакров смотрелся в тактический дисплей. Налетчик 1, более массивный и похожий на уменьшенную версию линейного дредноута, с которым Чисса уже дважды сталкивались над восходом, не предпринимал никаких враждебных действий против реющего ястреба. Согласно установленной синдикурой строгой доктрине, это означало, что стрелять по нему нельзя. С другой стороны, налетчик 2, крейсер Килджи, который сейчас притягивал к себе Эйлос, в системе Рапак стрелял по Чиссам и потому мог считаться надлежащей мишенью. И даже с такого расстояния массированный запуск пробойников или плазмосфер существенно подорвет боеспособность Килджи. Со стороны реющего ястреба напрашивался очевидный ход. «Ни по кому не целимся», — ответил Самакра. «Опять же, где это слыхано, чтобы планы Трауна опирались на очевидное?» 10 секунд до запуска», — объявил Уингали. Его голос, усиленный микрофоном и разошедшийся по всем динамикам, эхом пролетел над мостиком. «Экипажу приготовиться! Десантникам ждать отмашки! Старший капитан Траун, по вашей команде!» Киллари прижал кончики пальцев к нагрудной пластине, которую 2 минуты назад водрузил на него какой-то Пак. До этого самого момента следопыт надеялся, что Траун играл с ним, когда сказал, что ему тоже придется идти с ними на этот безумный штурм. Но теперь на него снизошло удручающее понимание, что синекожий был предельно серьезен. «Запускайте», — приказал Траун. В обзорном экране было видно, как из спусковой шахты Эйлоса вырывается темный компактный снаряд и устремляется к орудийной батарее молота. Кожистые складки на щеках следопыта встрепенулись. У объекта не было ни обтекаемой формы, присущей ракетам, ни выхлопов двигателя. Удаляясь от корабля, он парадоксальным образом не менял размера. Неужели он как-то разрастался? Пока Киллари размышлял над этой несуразицей, снаряд будто бы скакнул вперед. Скорее всего, попал в луч захвата, который как раз уже почти вплотную притянул Эйлос. Он влетел сбоку в орудийную батарею, последовала рассеянная вспышка, говорившая о том, что в проектор попал мощный заряд энергии. И Эйлос резко дернулся вперед, поскольку луч захвата отключился. «Лево руля!» — скомандовал Траун. Буквально через мгновение Киллари сдавили ремни безопасности, потому что корабль круто взял влево, направившись вдоль корпуса молота прочь от орудийной батареи. Он едва успел разглядеть, что они летят к стыковочному порту, как благодаря финальному рывку досветовых двигателей Эйлос с глухим стуком приник к молоту. «Десант!» — взревел Уингали, бросившись к выходу с мостика. Киллари, при последнем маневре, увязший в ремнях безопасности, силился выпрямиться в своем кресле. Чья-то рука отстегнула все удерживающие его замки. «Идемте!» — указал Траун. Та же рука, переместившись на насечку на нагрудной пластине следопыта, выдернула его из кресла. На этом борту Эйлоса шлюз находился 2 палубами ниже и чуть ближе к корме. Когда Траун с Киллари туда прибыли, люк на стороне Эйлоса уже был открыт, а на стороне молота расколот на дымящиеся куски направленным взрывом или пробивным фитилем. Рядом топтались 4 спецназовцев в броне, но Уингали и остальные Паккаш уже ушли. «Стойте здесь на страже», — приказал Траун 2 из спецназа. «Вы идите с нами», — добавил он для 2 других. Не дожидаясь ответа, старший капитан вытащил из кобуры на боку чистское оружие, крепко ухватил Киллари под локоть и потащил в разбитый люк. Немедленно стало ясно, что внутри шлюза на стороне молота кипел бой. На палубе шлюзовой камеры лежали, не подавая признаков жизни, тела шестерых килджи. Судя по доносящимся досюда отзвукам, где-то бой еще продолжался. «Как видите, они не ожидали, что что-то пойдет не по их плану», — заметил Траун, лавируя между неподвижными телами. «В какой стороне мостик?» «С чего вы взяли?» — спросил Киллари, трепеща кожистыми складками. Он пытался не смотреть на трупы, но они мучительно притягивали взгляд. «Их застали не в оборонительной позиции», — пояснил Траун. «Более того, они вошли в шлюз поодиночке, а не организованными стрелковыми звеньями». «Так где мостик?» Киллари судорожно втянул воздух. «Наверное, там?» — он указал на коридор, который вел из шлюза в центр. «Наверное?» — угрожающе переспросил один из паккаш. «Я никогда не был на борту конкретно этого корабля!» поспешил объясниться Киллари, отшатнувшись при виде длинноствольной винтовки в руках спецназовца. «Но на наковальне все было устроено именно так. Приемлемое допущение», — произнес Траун. «Вы двое, идите вперед». «Сэр, вам нужны замыкающие», — возразил спецназовец. «Я сам буду замыкающим», — отрезал Чиз. «Надо спешить». Секунду казалось, что инородец собирается спорить. Киллари подозревал, что ему было приказано охранять синекожего гостя, и он со всей ответственностью отнесся к заданию. Но Пак, молча кивнув, обогнул следопыта, а второй последовал его примеру. Держа оружие наготове, они устремились вперед. «За ними!» — бросил Траун, подталкивая Киллари своим оружием. «Не волнуйтесь, им это не впервой». «Что не впервой?» — спросил следопыт. Кожистые складки часто сокращались, словно их жгли пламенем. Он знал, что не выберется отсюда живым. Его рассекут лазерным огнем на дымящиеся кусочки и оставят умирать. «Абордаж вражеского корабля», — ответил Траун. «Посмотрите на их гребни». Кожистые складки стали меньше трепыхаться, когда Киллари сосредоточился на изящных хохолках на макушках инородцев. Он уже обратил внимание, что эти части их тел не были защищены броней, но понятия не имел почему. «А что с ними?» — озадачился следопыт. «Посмотрите, как они раскачиваются на бегу», — посоветовал Чиз. «Это реакция на незначительные изменения в движении воздушных потоков, которые выдают перемещение килджи». Спецназовцы внезапно остановились, дружно направив оружие на примыкающий коридор, к которому приближалась их небольшая группа. Пока Киллари пытался сообразить, что происходит, из-за укрытия выскочили трое килджи, целясь в новоприбывших из собственных стволов. У них не было ни единого шанса на выстрел. Прежде чем кто-то из них успел нажать на спусковой крючок, паккаш скосили их лазерными очередями. Или даже просто их разговоры между собой. Как ни в чем не бывало, закончил Траун. Один из спецназовцев развернулся на каблуках, целясь куда-то за спину Киллари. Траун тоже повернулся, воздев собственное оружие. Следопыт изогнул шею, чтобы увидеть, что там, и в этот момент из другого примыкающего коридора показались еще двое килджи, которые погибли так же бездарно и молниеносно, как и их сородичи, подкошенные сверкающими разрядами лазеров паккаш и менее яркими всполохами чистского оружия. «Десантник», — призвал поделиться знанием обстановки Траун. «Все чисто», — ответил тот. «Идем дальше», — скомандовал старший капитан, опять схватив Киллари под локоть и развернув его по направлению к мостику. «Время поджимает», — он взвесил в руке оружие. «Надеюсь, вы не забудете предупредить, если надо будет свернуть». От этого жеста Чисса Киллари съежился, прижав кожистые складки к щекам. «Нет», — заверил он, — «не забуду». Траун отвел на все про все примерно 5 минут. Самакра припомнил, как во время обсуждения ему показалось, что это довольно-таки мало, но командир добавил, что он сам поймет, когда настанет правильный момент. На самом деле прошли еще две лишние минуты, прежде чем маленький корабль выпустил лазерные разряды в сторону большого. Как бы то ни было, Самакра оказался позади пульта управления орудиями и сидящего там Авпрайю еще до истечения оговоренных 5 минут. «Средний капитан?» — с сомнением спросил Авпрайю. «Похоже, налетчик 2 стреляет по налетчику 1». «Похоже, старший командир», — согласился Самакра. «Приготовьте полный комплект сфер для удара по налетчику 1. За ними пойдут 4 пробойника. По моей команде». «А...» «Слушаюсь, сэр». А в прою, изогнув шею, посмотрел на нависающего над ним командира. «Это допустимо, сэр?» — спросил он, понизив голос почти до шепота. «Они в нас не стреляли?» «Дело вот в чем, старший командир», — начал Самакра, глядя в обзорный экран. «С минуты на минуту...» И снова все произошло, как предсказывал Траун. Залп лазерного огня, выпущенный орудиями большого вражеского корабля, врезался в маленький крейсер Килджи. «В нас они не стреляли», — продолжил он, указывая на разворачивающуюся вдалеке перестрелку. «Но на борту корабля Килджи сейчас находится старший капитан Траун. Своим ударом налетчик 1 подверг его опасности, а это расценивается как нападение на доминацию». «Да, сэр», — ответила Авпрайю, повернувшись обратно к своему пульту, чтобы настроить запуск плазмосфер. «Я думал, это правило распространяется только на высших офицеров». «Вам есть дело до этих условностей, старший командир?» Авпрайю покачал головой. «Нет, сэр, ни капли», — абсолютно спокойно произнес он, нажимая на кнопку. Самакра почувствовал, как заходила под ногами палуба, когда плазмосферы вырвались из установок. «Сферы пошли», — сказал Авпрайю, деловито перемещая пальцы над клавиатурой. «Пробойники готовы, жду вашей команды. Приготовьтесь», — обронил Самакра, следя на тактическом дисплее за траекторией сфер. На большом корабле должны были заметить, что чиссы тоже не остались в стороне. Но реакции не последовало. Неужели они так зациклились на взаимной перестрелке, что им больше ни до чего не было дела? Самакра пришло в голову, что такой удачи с ним не случалось ни разу в жизни. Но независимо от того, что было на уме у командира налетчика 1, назначенное время настало. «Пробойники! 3, 2, 1!» Снова последовал смазанный толчок, означавший, что ракеты вылетели из пусковых шахт. «Лазером приготовиться!» — бросил Самакра. Он решил, что сферы и пробойники должны подойти поближе к своей цели. За это время реющий ястреб и сам немного сократит расстояние до большого корабля, чем облегчит задачу спектральным лазером. «Ракеты!» — выкрикнула Далву. — «Повторяю, налетчик 1 запустил ракеты. Сэр, на подходе 4, 8, 10 ракет. Перехватить и уничтожить», — скомандовал Самакра, тревожно глянув на тактический дисплей. Даже на таком расстоянии десяток несущихся на них ракет был серьезным вызовом для лазеров реющего ястреба. К тому же такой неэкономный расход при первом же залпе говорил, что боеприпасов у врага было в избытке. «Лазеры работают», — доложила Авпрайю. «Ракеты, сэр, лазеры ничего не могут с ними сделать». «Что?» — рявкнул Самакра, переключив внимание на экран визуального датчика. Лазеры реющего ястреба били точно, и каждое попадание оканчивалось вспышкой. «Увеличьте мощность и проверьте настройки спектра», — приказал он. «Видать, броня у них крепкая». «Средний капитан, дело не в броне», — вклинилась Далву, прильнувшая к окуляру регулятора резкости, который был накрыт противобликовым козырьком. «Это колючки. У каждой ракеты заслон из нескольких колючек». Самакра вгляделся в изображение на тактическом дисплее. И то верно. Если знаешь, куда смотреть, то сразу становятся видны стайки зловредных противоштурмовых снарядов, летящих впереди более массивных ракет. «Должно быть, из-за этого ракеты летят так медленно», — предположила впрою, — «чтобы не обогнать колючки». «Да», — процедил Самакра, — «в обычных условиях низкая скорость вражеских снарядов была бы им на руку, поскольку это давало лазерам реющего ястреба дополнительное время на наведение и уничтожение. Но это, скорее всего, будет продолжаться лишь до тех пор, пока не будет уничтожена последняя из колючек, сейчас принимающих на себя весь лазерный огонь. Вот тогда-то ракеты и разгонятся до предела, и атака на реющий ястреб фактически начнется с более близкого расстояния». «Цельтесь сферами по ракетам», — приказал Самакра. «Если удастся вырубить ракеты или прикрывающие их колючки, или все сразу, это поможет выиграть время. Главное, чтобы субстанция для плазмосфер не закончилась раньше, чем у налетчика 1 закончатся боеприпасы. По мере того, как реющий ястреб все ближе надвигался на вражеские корабли, фактор времени все отчетливее выступал на первый план». «Сферы готовы», — доложила в прою. «Огонь!» К тому моменту, как Киллари, Траун и сопровождавшие их Паккаш дошли до мостика молота, следопыт дважды на своем пути был вынужден перешагивать через мертвых Килджи. Миновав следы кровавой расправы перед разбитым входным люком, Киллари особо не удивился тому, что на самом мостике их ждали два спецназовца, которые возвышались над трупами троих Килджи и охраняли напуганного до глубины души коллегу-следопыта. Киллари обратил внимание, что среди убитых был командир молота, полковник Тилднис. Следопыт отстраненно подумал, что такой исход избавляет его от необходимости объясняться с Килджи по поводу того, как он оказался на вражеском корабле. Что касается другого следопыта, по нему было видно, что ему абсолютно не до вопросов. «Все в порядке», — успокоил коллегу Киллари, подходя ближе и одновременно стараясь припомнить его имя. «Они встречались лишь раз, когда были еще новичками в гильдии, пересеклись перед вылетом и разошлись по разным кораблям. Знакомство было недолгим и формальным, так что Киллари не вслушивался, когда коллега представился. «Вам не причинят вреда». «Прошу говорить на Таардже», — обронил Траун, проходя вперед, чтобы выглянуть в обзорный экран. «Я должен знать, о чем вы говорите». «Следопыт, как вас зовут?» «Сарж», — срывающимся голосом ответил тот, трепеща кожистыми складками. Киллари кивнул своим мыслям. «Точно. Сарж. Скоро вы окажетесь в безопасных условиях на борту Эйлоса», — пообещал Траун, подавшись вперед, чтобы рассмотреть зависший по штирборту корабль Грисков. «Перед уходом прошу вас скачать все данные из компьютера этого корабля. Все навигационные данные, информацию о личном составе, переговорах и участии в боях». Сарж метнул на Киллари затравленный взгляд. Всплеск его беспокойства был вполне объясним, тогда как запрет на ношение оружия был в гильдии одним из основных правил, запрет совать нос в чужие дела — основополагающим. «Боюсь, я не могу этого сделать», — пролепетал бедняга. «Думаю, что можете», — возразил Траун, повернувшись к ним и указав на ряды приборных панелей. «Как я и ожидал, все системы управления здесь предельно упрощены. Чем скорее вы приступите к копированию, тем скорее мы заберем вас в безопасное место», — он приподнял брови, — «при условии, что вы докажете свою полезность». «Киллари, идите к пульту рулевого». Киллари дернул кожистыми складками. «Вы же говорили, что мы улетим на Эйлосе». «Мы лишь повернем корабль на несколько градусов», — пояснил Траун. Бросив еще один взгляд наружу, он повернулся и подошел к приборным панелям. «Нужно навести лазеры из самой оптимальной позиции. Где здесь орудийный пульт?» «Вон он», — указал Киллари, усаживаясь в кресло пилота. Перед началом абордажа Килджи уже начали разогревать двигатель, но до полного разгона надо было подождать еще несколько минут. Впрочем, для того, чтобы выполнить поручение Трауна, требовалось задействовать лишь маневровые двигатели, а они уже работали на полную катушку. «Мы будем стрелять по второму кораблю?» «Нет», — ответил Траун. Усевшись за пульт артиллериста, он бегло оглядел приборную панель и начал нажимать на кнопки. «Это часть операции на Уингале и его отряде. Приготовьтесь к повороту на 10 градусов вправо. Я скажу, когда начинать. Десантники, сообщите Уингале, что мы ненадолго повернем корабль на 10 градусов вправо. Ему придется скомпенсировать прицел». «Он принял сообщение и уже действует», — доложил Пак. «Хорошо», — кивнул Траун. «Следопыт?» «К повороту готов», — подтвердил Киллари. «Ждите». Оглядев мостик, Чис остановился на тактическом дисплее. Проследив за его взглядом, Киллари вздрогнул, потому что по штирборту молота разворачивалась ожесточенная дуэль на лазерах. Он уже догадался, что Уингали и его подчиненные заняли стрелковую турель штирборта и начали палить по кораблю Грисков. Судя по красным отметкам на экране диагностики, большой корабль в ответ начал плющить броню и орудие молота. Но что задумал Траун, так и оставалось загадкой. «Вон они», — сказал Чиз, указывая в обзорный экран. «Киллари, видите их?» «Да», — ответил следопыт. Ему были видны следы выпущенных ракет, покинувших пусковые установки на корабле Грисков и устремившихся в космос. Он насчитал 4, 8, всего 10. К счастью, они направлялись не к молоту. Кожистые складки Киллари прижались к щекам. Да, они направлялись прочь от молота, к новоприбывшему кораблю Чиссов. «Киллари, поворот по моему сигналу», — приказал Траун. «Десантник?» «Уингали готов», — подтвердил Пак. Траун занес руки над клавиатурой. «Киллари, поворот!» Следопыт перевел рычаги, глядя, как за обзорным экраном вслед за ленивым поворотом корабля медленно меняется звездная панорама. Следы ракет стали рассеиваться, зато вдалеке началось другое представление. Чистский корабль, пытаясь отбиться от атаки, открыл огонь из спектральных лазеров. Правда, у него ничего не получилось. Лазеры палили без передышки, но никакого эффекта это не приносило. Неужели чиссы так бездарно мазали? «Почему ракеты еще не сбиты?» — спросил Киллари. «У них есть прикрытие», — пояснил Траун. «Впереди каждой крупной ракеты летит группа более мелких, которые отражают или поглощают лазерные разряды». «А-а-а», — буркнул Киллари, всколыхнув кожистыми складками. «Никогда такого не видел». «Я видел», — обронил Траун. В его голосе слышалась нотка мрачного удовлетворения. «Это окончательное подтверждение, что мы правильно опознали врага». Протянув руку над клавиатурой, он нажал на пару кнопок. Киллари прямо в кресле дернулся назад, потому что из носовых орудий молота вырвался поток света, и вслед удаляющимся ракетам устремился залп лазерного огня. Когда слепые пятна перед глазами от множественных вспышек исчезли, следопыт увидел, что всем 10 ракетам пришел конец. «Они не ожидали удара с тыла», — прокомментировал Траун, поднимаясь на ноги. «Сарж, вы скачали все файлы?» «Я...» «Да», — ответил следопыт. «Все, какие смог. Некоторые зашифрованные не читаются, их вы тоже скопировали?» «Да». Траун пересек мостик и, подойдя к Саршу, протянул руку. Следопыт, чуть съежившись, вытащил из разъема на панели прямоугольный носитель, на каких Килджи хранили информацию, и отдал ее Чиссу. Взглянув на носитель, Траун сунул его в карман. «Десантник, сообщите Уингали, что здесь мы закончили», — сказал он, жестом подозвав Киллари и двинувшись к выходу. Если получится настроить лазеры на автоматическую стрельбу, пусть оставит их в этом режиме. В любом случае он должен отозвать своих подчиненных и вернуться на Эйлос. «Информация передана», — подтвердил спецназовец. «Хорошо», — кивнул Чиз. Осторожно выглянув из люка, он шагнул в сторону, чтобы пропустить Паккаш, которые привычно вышли в авангард. «Киллари, вы отвечаете за своего коллегу. Позаботьтесь, чтобы он вел себя тихо и не останавливался. Десантники, возвращаемся на Эйлос». Первый залп плазмосфер и пробойников, запущенных с реющего ястреба, был перехвачен и уничтожен колючками и лазерным огнем с налетчика-1 на подходе к нему. Второй залп плазмосфер, нацеленный на летящие под прикрытием колючек ракеты, оказался чуть успешней. Но именно что чуть. Две ракеты замедлились, когда концентрированный заряд плазмосфер смог пробиться через заслон и парализовал электронику ходовой части, но остальные 8 продолжали движение, хотя и потеряли несколько прикрывавших их колючек. А в Прою готовил к запуску следующую партию, а Самакра проверял, сколько у них осталось субстанции для плазмосфер, когда налетчик 2 вдруг начал стрелять. Вырвавшиеся из его орудий лазерные разряды было гораздо труднее разглядеть, чем траекторию собственных выстрелов реющего ястреба, зато эффективность была налицо. Поскольку позади ракет прикрытия не было, они оказались беззащитны перед энергией, прокатившейся через выхлопы их двигателей дальше в камеры сгорания. Конструкция большинства ракет не предусматривала большие температурные и механические перегрузки и, как правило, не выдерживала притока дополнительной энергии. Как выяснилось, ракеты большого вражеского корабля не были исключением. «Запущенные с налетчика 1 ракеты уничтожены», сообщила Далву со смесью недоумения и восхищения в голосе. «И как же...» «А, ну да». Она повернулась к Самакра, слегка скривившись. «Старший капитан Траун? Вы знаете еще кого-то, кто намеренно подпустил бы вражеские ракеты поближе к своему кораблю, чтобы с него можно было собрать дополнительные данные о них?» — спросил Самакра. «А затем бы аккуратно их уничтожил?» «Ваша правда, сэр». «Одна из причин, откуда у реющего ястреба такая репутация?» буркнул себе под носа в Прою. «Верно», — согласился Самакра, гадая, комплимент это или упрек. «Мы ведь собрали все данные, не так ли?» «Да, сэр», — заверила его Далву. «И на ракеты, и на колючки. Они определенно идентичны тем, которые линейный дредноут применял здесь же против бдительного». Самакра уже и сам пришел к такому же выводу, но разжиться документальным подтверждением не мешало. Совету с Синдикурой такая предусмотрительность придется по вкусу. «Похоже, мы все никак не отвяжемся от этих инородцев, да?» — произнес он, глядя на тактический дисплей. Они до сих пор не знали, кто же их загадочный противник, но, по крайней мере, у доминации появилось досье на вражеские корабли, вооружение и тактические приемы. На этом их атака заглохла. Любопытно. Я ожидал второго залпа. «Наверное, это все, что у них было», — предположила Далву. «Эти ракеты были запущены с установок штирборта, а с перезарядкой у них, похоже, проблемы. К тому же, я думаю, что налетчик 2 отшиб им все орудия на бакборте». Самакра кивнул. «Новая победа Паккаш во главе с Трауном». «Посмотрим, удастся ли их добить», — сказал он. «Приготовить пробойники с обоих флангов». «Налетчик 1 снялся с места», — предупредил Азморди. «Идет на малом ходу, но явно прочь от планеты». «Припустил», — добавил он, когда изображение корабля на экранах начало явственно отдаляться от восхода. «Похоже, они решили дать дёру». «Пробойники и лазеры наведены на цели», — доложила Фпрою, держа руки наготове над клавиатурой. «Они наращивают скорость», — сказал Азморди. «Налетчик-2 прекратил огонь. Налетчик-1 переворачивается». «Они собираются палить по налетчику-2 лазерами штирборта», — вставила Далву. Буквально через секунду, как только лазерные пушки были выведены на позицию для обстрела, пространство между двумя кораблями инородцев вновь прошили сверкающие разряды. Намереваясь сбежать подальше от восхода и проигранной битвы, налетчик-1 попутно пытался уничтожить налетчика-2. Реющий ястреб ничем не мог помочь. Судя по рассчитанному Азморди вектору вражеского корабля, он окажется за пределами гравитационного поля планеты и нырнет в гиперпространство раньше, чем его настигнут пробойники или плазмосферы, а лазерами его с такого расстояния не достать. Но это не значит, что надо беспомощно опустить руки. «Кучный лазерный залп по налетчику-1», — приказал Самакра. «Цельтесь по орудиям штирборта и орудийным датчикам». «Слушаюсь, сэр», — ответила Фпрою, и мостик осветился от вспышек выстрелов. Самакра посмотрел на тактический дисплей. Долго под таким шквалом маленький крейсер не продержится, но если отвлекающий маневр реющего ястреба даст Трауну хотя бы несколько лишних секунд, все может обернуться иначе. «Средний капитан, мы перехватили передачу», — доложил Брисч. Он включил коммуникатор. «Боевой корабль Грисков», — говорит старший капитан Траун, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, реющий ястреб, — послышался из динамика спокойный голос командира. «Мы даем вам разрешение улететь, чтобы вы доставили своим правителям наше послание». Самакра извительно усмехнулся. «Мы даем вам разрешение улететь». Как будто реющий ястреб с Эйлосом могли им в этом помешать. Впрочем, вражеский командир не мог этого знать наверняка. На фоне недавних стычек инородцев с Чиссами только полный дурак отмахнулся бы от такого предупреждения. Гораздо любопытнее был тот факт, что им, наконец, стало известно, как называть этих инородцев. Большой прогресс. «Теперь восход принадлежит нам», — продолжил Траун. «Вы вместе с вашими сородичами, друзьями и союзниками держитесь подальше от этой системы, иначе познаете мощь доминации Чиссов». Он сделал паузу. «Если вашим правителям нужны дополнительные аргументы, напомните им, что мы уже третий раз вышвыриваем вас отсюда». Полагаю, в четвертом «нет» в этот момент налетчик-2 взорвался. Кто-то из дежурной смены выругался. Самакра со щемящим чувством смотрел, как разлетаются по вакууму осколки крейсера «Килджи», охваченные дымом и неистовым, но быстро прогорающим огнем. Налетчик-1 уже почти достиг границы, за которой мог прыгнуть в гиперпространство. «Полагаю, в четвертом нет необходимости», — ледяным тоном закончил Траун. «Донесите послание до своих правителей». Ответа с большого корабля не последовало. 5 секунд спустя он мигнул и исчез. «Отставить огонь», — приказал Самакра. «Далву, установите, где сейчас старший капитан. Брисч, соедините меня с ним». «Харил?» «Сэр!» — раздался из динамика голос второго помощника, который дежурил на вспомогательном командном пункте. «Поищите в архивах сведения об этих Грисках, о которых говорил старший капитан Траун». «Слушаюсь, сэр!» «Сэр, вижу его!» — сообщила Далву, внимательно глядя на экраны. «Средняя зона, 15 градусов по штирборту». «Азморди?» «Ведите корабль туда», — приказал Самакра. «Брисч?» «Работаю, средний капитан», — отрывисто сказал Брисч. «Сэр, есть связь». перегнувшись через плечо Авпрою, Самакра включил микрофон на его пульте. «Старший капитан Траун, говорит средний капитан Самакра», — произнес он. «Мы летим к вам». «Добро пожаловать на восход, средний капитан», — ответил командир. «Вы безупречно подгадали время своего появления». У Самакра невольно дернулась губа. Кто бы спорил, вот только заслуга в этом Че-Ри, а не его. Но вслух он сказать этого не мог, особенно по открытому каналу, даже несмотря на то, что его слова услышала бы только дежурная смена реющего ястреба. В любом случае, Траун почти наверняка сам знал, кого благодарить. «Сэр, вам нужна помощь?» — спросил он. «Наш корабль почти не пострадал, средний капитан», — заверил его Траун, «если не считать мелких вмятин на корпусе. Есть двое раненых, им сейчас оказывают помощь». «Должно быть, вас вела воинская удача». Исход решило мастерство и отвага Уингали Фуа Мароксаа и его спецназовцев, — поправил его Траун. «Вы слышали мое прощальное послание вражескому кораблю?» «Да, сэр», — подтвердил Самакра. «Значит, их называют грисками?» «Так мне сказали», — пояснил командир. «В наших архивах нашлись какие-нибудь записи о них?» Старший командир Харил переадресовал вопрос Самакра. «Сэр, не удалось ничего найти», — послышался голос второго помощника. «У нас нет ни единой записи о том, кто они и что собой представляют». «Может, в архивах на Цилле и Нейпарари есть?» — предположил Траун. «Еще у меня есть записи с корабля Килджи, которые я попрошу вас отвезти в доминацию. Как назло, для некордунской техники формат носителя не читаем, поэтому я не могу просто переслать вам файлы. Не могли бы вы явиться за ними лично?» «Сэр, мы как раз летим к вам», — сказал Самакра, нахмурив брови. «Я думал, вы возвращаетесь с нами?» «Мне пока нельзя улетать, средний капитан», — ответил Траун. «С Рапакка летят подкрепления Паккаш, которые везут остальных беженцев, а это 2 или 3 дня. Я хочу дождаться их здесь, чтобы вместе с ними спуститься на поверхность и посмотреть, что там за шахта, которую засек воин-адмирала Ар-Алани во время облета». «Сэр, вы не забыли, что челнок старшего воина Йопринга преследовали вооруженные аэрокары?» — предостерег Самакра. «Это больше не проблема», — заверил его Траун. «В составе подразделений Паккаш будет несколько катеров воздушного прикрытия. К тому же Магис обещала, что ее сородичи окажут нам содействие». «Надеюсь, так и будет, сэр», — тягостно произнес Самакра. «Значит, помимо того, чтобы оправдываться перед Советом и Синдикурой за нарушение приказа и крюк реющего ястреба до восхода, ему еще и придется объяснять, почему корабль вернулся без своего капитана. Просто восхитительно!» «Средний капитан, я понимаю, что ставлю вас в трудное положение», — начал Траун. «Но здесь что-то таится. Чтобы разобраться, почему враги доминации хотят уничтожить местных жителей и захватить их планету, нужно изучить все детали и взаимосвязи». «Сэр, я понимаю», — сказал Самакра. На самом деле он не совсем понял, что здесь к чему, но в подобных делах можно было смело положиться на интуицию Трауна. «Мы незамедлительно доставим информацию на Нейпарар». «Конечно», — последовала небольшая пауза. «Как там идущая по небу Че-Ри?» «Недоступна для внешнего мира», — сообщил Самакра. «Они с воспитательницей Талиас выдержали не одну долгую смену, чтобы мы успели сюда. Наверное, проспят еще 10 часов, а то и больше». «Они даже не представляют, как я признателен им за эту самоотверженность», — проговорил Траун. «Передайте им, пожалуйста, мою глубочайшую благодарность. А пока они отдыхают, вам нужно отправляться в обратный путь серии прыжков». «Капитан-лейтенант Азморди уже рассчитывает курс», — заверил командира Самакра, сделав знак пилоту. Азморди, кивнув, отвернулся обратно к своему пульту. «Пока мы не улетели, мы можем еще что-то для вас сделать». «Ничего не приходит на ум, средний капитан», — ответил Траун. «Вы и так сделали больше, чем можно было ожидать самим фактом прибытия сюда. Теперь все в руках Паккаш, а в перспективе — в руках Совета и Доминации. Надеюсь, ни те, ни другие руки не останутся праздными». «Я тоже, средний капитан», — признал Траун. «Мне подсказывают, что мы встретимся через 15 минут. За это время я напишу по возможности наиподробнейший отчет, чтобы вы приложили его к записям боя и файлам Килджи». «Да, сэр», — обронил Самакра. «Тогда увидимся». «Хорошо», — сказал старший капитан. «Конец связи». «Средний капитан, передача завершена», — доложил Брищ. «Вас понял», — кивнул Самакра. «Капитан-лейтенант Азморди, не сбавлять ход». «Слушаюсь, сэр», — отозвался пилот. «Курс обратно в Доминацию будет рассчитан как раз к тому моменту, когда мы встретимся с Эйлосом». «Хорошо», — облокотившись на спинку кресла Авпрайю, Самакра понизил голос, чтобы его услышал только артиллерист. «Идеальное завершение дня. Как думаете, а?» «Сэр, я думаю, что он играет с огнем», — без обиняков ответила Авпрайю. «В Совете и Синдикуре у него полно врагов, которые только и ждут повода, чтобы спихнуть его в черную дыру. Вот им шанс и подвернулся». «Да, знаю», — согласился Самакра. «Но если он прав, то на кону может оказаться нечто большее, чем его неровная карьера. Или даже все наши карьеры». «Или даже все наши», — подтвердил Самакра. «Впрочем, они с Трауном все так обставили, что остальные старшие офицеры реющего ястреба были гарантированно ограждены от бури негодования, которую уготовила старшему капитану Синдикура. Будем надеяться, что, подталкивая его к черной дыре, они не подталкивают туда же Доминацию». «Ну не такие уж они дураки», — буркнула Впрою. «На это вся надежда», — Самакра выпрямился. «На данный момент у нас приказ доставить записи и отчет». Он посмотрел в обзорный экран, за которым на том месте, где был корабль Килджи, виднелось мерцающее облако обломков. «Лишь бы у кого-нибудь на Цилле нашлась информация об этих грисках».